«Вы, конечно, узнали меня», — обратился мальчик к залу. «Да», — дружно отреагировала аудитория. «Ну, если вы судите по фото, выставленному у дверей, то это лишь жалкое мое подобие. Я значительно больше того, кто на нем изображен, сильнее и красивее». Зал ответил одобрительным смехом. Мачо бросил свой волшебный прут женщине, открывавшей представление, а теперь стоявшей на левом краю помоста у занавеса, и принялся вращать бедрами в такт загремевшей из репродукторов музыки. «Ты только посмотри на его мускулы!» — закричала Анджела в ухо Клер. «Ну прямо как у твоего Гори!» При упоминании имени Гори Клер неожиданно для себя почувствовала пробуждение желания. Мачо начал свое выступление. Для начала он расслабил пояс и слегка опустил панталоны. Потом повернулся спиной к публике и нагнулся, чтобы все могли оценить его тугие ягодицы. После чего спустил панталоны до колен, подпрыгнул и, повернувшись на пол оборота в воздухе, снова стал лицом к залу. Сев на пол, мачо вытянул вперед ноги и спустил панталоны уже до лодыжек. «Сейчас начнется самое интересное», — загадочно пообещал он публике и вскочил на ноги. «Честное слово, я не могу больше смотреть на все это», — проговорила сквозь зубы Клер. «Неужели, дорогуша?» — усмехнулась женщина, стоявшая рядом, опершись на стойку бара, и слышавшая слова Клер. «А мне это нравится. Я хочу посмотреть все до конца». Медленно вращая бедрами в такт музыке, мачо зацепил большим пальцем резинку своих трусов и опустил их на несколько сантиметров. Когда же из зала раздались крики ниже, он снова поднял их. Эту процедуру мачо повторил 3 или 4 раза, после чего опустил трусы до самого пикантного места, так что они едва прикрывали мужское естество. Сделав небольшую паузу, он подпрыгнул, совершил несколько оборотов в воздухе и, встав лицом к публике, опустил трусы к лодыжкам. Раздались неистовый женский визг и требования продолжать. Причем некоторые из зрительниц уже давали совершенно конкретные советы. Мачо посматривал на них через плечо, улыбался и что-то нечленораздельно выкрикивал в микрофон. Потом вдруг снова высоко подпрыгнул и сделал в воздухе кульбит. Проделав этот трюк еще дважды, мачо повернулся лицом к аудитории. Публика с удивлением увидела, что его мужская плоть уже находилась в черном кожаном мешочке, висевшем на опоясывавшем талию тонком шнурке. «Теперь мне нужен доброволец из публики», — сказал он в микрофон и неожиданно спрыгнул с помоста в зал. Луч светившего откуда-то сверху прожектора последовал за ним. Мачо подбежал к сидевшей в первом ряду очень полной женщине и уселся к ней на колени. Его ладонь легла на ее большую мягкую грудь. Женщина сделалась пурпурно-красной, но все же обняла мачо за шею и прижалась к нему так крепко, что он с трудом сумел высвободиться. Когда это ему все-таки удалось, он, петляя между столиками, бросился к бару, у которого стояла миниатюрная девица в мини-юбке и потягивала из бокала вино. Мачо взял у нее бокал, пригубил его и сделал брезгливую гримасу. «Ваша лошадь больна диабетом», — громко сказал он. «Я могу помочь. Желаете?» Он взял девушку за руку. «Ни в коем случае», — фыркнула она, отдернув руку. Тогда мачо наклонился над симпатичной блондинкой в черной кофточке. Та в ужасе отпрянула, но сидевшие рядом друзья не позволили ей убежать, а, наоборот, подтолкнули к мачо. «Вот и нашелся доброволец», — громогласно объявил он, беря девушку за руку и выводя на помост. Та продолжала сопротивляться, но только для вида. Публика принялась громко аплодировать. Раздались крики: «Разденьте ее!» Из динамиков полилась мелодия модного медленного танца. «Встаньте на колени!» — приказал мачо, покачивая в такт бедрами. Блондинка захихикала, посмотрела в сторону сидевших за столиком друзей и, видимо, получив их молчаливую поддержку, опустилась на колени. «Хорошо», — удовлетворенно сказал мачо. «Начинаем». Он взял руку девушки и положил на болтавшийся между ног кожаный мешочек. Та не сопротивлялась. Она дернула за обвязанный вокруг талии мачо шнурок, и мешочек упал на пол, обнажив член. Зал ответил восторженными криками и аплодисментами. «Может, пойдем?» — неуверенно спросила Клер у Анджелы. Но Анджела сделала вид, что не слышит ее, и с интересом смотрела на оголенный член черного великана. Мачо тем временем опустился на колени и толкнул блондинку так, что она упала на спину. После чего он взобрался на нее и принялся ритмично работать бедрами вверх и вниз, имитируя обладание девушкой. Она же, в свою очередь, стала всем телом выгибаться ему навстречу, обвив ногами талию. Женщины в зале, потеряв всякое чувство стыда, начали в такт движением лежавшей на помосте пары командовать: «Вставить, вынуть». И тут, к своему неописуемому удивлению, Клер почувствовала, что представление ее заинтересовало. Ее охватило неожиданное волнение. Она вдруг поняла, что просто не может оторвать взгляда от вздутых бицепсов мачо, от его подтянутых ягодиц и сильных бедер, напрягавшихся при каждом движении тела вперед. Волнение еще более усилилось, когда Клер вообразила это прекрасное мужское тело лежащим на ней, а затвердевший член, глубоко проникающим в ее влажную, горящую желанием плоть. Она только теперь поняла, чего была лишена в последние месяцы. Тем временем мачо освободился от обвивших его талию ног девушки и встал. Его мужское естество продолжало упрямо возвышаться над бедрами. «Кто следующий?» – обратился он к залу. Он взял стоявшую у занавеса бутылку джина с тоником, опустил туда свой член и поболтал им. «Может быть, кто-то хочет отведать этот коктейль?» – пошутил мачо. «Пойдем», – решительно сказала Клер, уверенная, что на сей раз Анджела не будет настаивать на том, чтобы непременно остаться. Она схватила подругу за руку и стала пробираться сквозь толпу к выходу. Но их движение привлекло внимание мачо. Лавируя между столами, он мгновенно оказался около двери и преградил подругам дорогу. «Вы уже уходите?» – спросил он, удивленно выгнув бровь. «Так и не испробовав моего секс-коктейля», и мачо без всякого стеснения показал пальцем на свой обнаженный и твердый как железо член. «Нет, огромное спасибо за предложение», – отрезала Клер. Мачо понял, что она говорит совершенно серьезно и, уж конечно, не относится к категории женщин, с которыми он мог бы продолжать свои эротические игры. Он взглянул на Анджелу. Та ответила ему добродушной улыбкой. Мачо решил, что она придерживается совсем иной точки зрения на все происходящее в зале, нежели подруга. Танцуя, он вплотную подошел к Анджеле, взял ее за руку и прижал к себе. Она взвизгнула от удивления и восторга, а мачо подобно змее обвил ее своим упругим обнаженным телом. Но уже в следующую секунду он заинтересовался белокурой женщиной, сидевшей за соседним столиком. Мачо протянул руку и резким движением повернул ее вместе со стулом лицом к себе. Потом наклонился, раздвинул ей колени и встал между ними. Его член оказался прямо напротив лица блондинки. Клер больше уже не могла выдерживать этого зрелища. Она с силой отстранила стоявшего на дороге мачо, выбежала за дверь и бросилась вниз по лестнице. Анджела последовала за ней. Очутившись на улице, Клер долго не могла отдышаться. «Что ж, это было очень весело», — сказала Анджела, присоединяясь к подруге. «Тебе действительно понравилось? Идем, надо бы перекусить, а то я совсем проголодалась». Они повернулись и пошли к машине. Согласна, это зрелище не было сексуальным, но все же интересным. К тому же у парня прекрасное тело. «Ты когда-нибудь видела что-либо похожее?» «Нет, и не хотела бы почувствовать его?» Клер подумала, что предпочла бы почувствовать тело Гри, а потому отрицательно покачала головой. «Не имею особого желания. Я уверена, что получила бы настоящее наслаждение. Тебе не кажется, что это всего лишь плод воображения после всего только что виденного? Может быть, демонстрация грубой торговли телом, но ведь все мы как раз именно это и любим». Анджела достала из сумочки автомобильные ключи, отперла дверцу машины и выжидательно посмотрела на Клер, но та промолчала. «Вы действительно не возражаете? Почему я должна возражать, если это ускорит работу? Чем скорее мы покончим с кавардаком в доме, тем лучше. Но я не хочу портить вам вечер». «Какой вечер? Единственное, чем я намеревалась сегодня заняться, так это смотреть телевизор. Тогда все в порядке. Мне потребуется еще час, не больше». Как и всегда, возвратившись домой, Клер застала за работой одного Гри. Все остальные уже давно ушли. Сегодня он осведомился у хозяйки, не возражает ли она против таких задержек. Гри объяснил, что хотел бы до конца дня покрыть штукатуркой оставшуюся часть внутренней стены. После чего и состоялся их приведенный выше разговор. «Вы не хотели бы пива?» – спросила Клер. «А нельзя ли после работы?» «Конечно». Клер не спеша прошла в спальню, ибо только это помещение да еще ванная не были покрыты толстым слоем пыли и всякого мусора. Клер присела на край кровати, поставила телевизор на пол и, включив его, легла поверх одеяла, с наслаждением вытянув ноги. Прошедший день был полон забот, связанных с предстоящим через трое суток приездом Бриджит. Все основное к презентации было уже подготовлено, но Клер нашла несколько серьезных просчетов в статистике и бухгалтерии, а потому в последнюю минуту приказала произвести некоторые изменения в стратегии маркетинга. Так, хотя каждая страна оставляла за собой право самой определять виды упаковки и художественное оформление производимой фирмой парфюмерии, Клер решила добиваться привнесения в рекламные рисунки сугубо национальных элементов, привлекая для этого лучших специалистов на местах, ибо последние результаты рекламных кампаний оказались обескураживающими. Каждый проект являлся, по сути дела, перепевом уже имевшего место в недавнем прошлом, причем все они имели американский уклон. Конечно, подобная политика вполне укладывалась в стратегические планы Бриджит Голдсмит, которая сама была американкой, но Клер хотела заявить также и о себе. Весь день ярко светило солнце, поскольку окна спальни Клер выходили как раз на солнечную сторону, а может быть, и еще по какой-то причине, Клер легла в глубине дома, рядом с ванной, где было не так жарко, и все же духота проникала и туда. Глаза Клер начинали слипаться, рассудок заволакивала дремота, но совсем заснуть она не могла, мешал непрерывный стук молотка, которым во дворе продолжал работать Гарри. Из глубины комнаты Клер видела его через окно, благо еще не начало темнеть. Гарри был, как всегда, обнажен до пояса. Невольно Клер сравнивала его тело с темнокожим гигантом мачо. Возможно, что у последнего мускулы были более четко очерчены. Несомненно, мачо добился этого целенаправленными упорными занятиями с гантелями и гимнастикой. Гарри же развил свою мускулатуру ежедневным тяжелым трудом. Клер казалось, что она, подобно всем женщинам, оценивала мужчин главным образом по их интеллекту, а не по физическим достоинствам или внешней красоте тела. Тем не менее, она не могла не признаться себе, что эротические шалости мачо все же произвели на нее впечатление. Так же, как и простое созерцание оголенного тела Гарри, которое не выходило у нее из головы уже не первую неделю. Клер подумала, как повел бы себя Гарри, если бы она спустилась вниз одетой во что-то очень легкое, даже прозрачная. Коллекция подобного рода туалетов, собранная ею не без помощи Дэвида, насчитывала не один десяток пикантных нарядов. К примеру, она могла бы надеть тонкое шелковое платье розового цвета, плотно облегающее тело, или же короткое с кружевами и спускавшимися ниже колен алыми лентами. Оба наряда были очень прозрачными, а потому в высшей степени пикантными. Интересно, какова была бы реакция Гарри, появись она в одном из них даже просто перед открытым окном. Клер была вполне искушенной в вопросах секса. Как и ко всему на свете, она относилась к этой стороне жизни очень внимательно, осторожно, но решительно и с горячим желанием узнать как можно больше. Впрочем, подобное отношение было у нее и к бизнесу. Наверное, именно поэтому Клер так стремительно пошла в гору по служебной лестнице буквально с первого дня работы в Киско и стала едва ли не самым молодым директором среди фирм и компаний подобного профиля во всей Англии. В вопросах секса такого рода серьезный и любознательный подход выражался в подборе любовников. Она легко и решительно расставалась с теми, кто не оправдывал ее надежд. Возможно, это было безжалостно. Но Клер любила секс и не видела причин тратить время на поддержание отношений там, где уже к концу первого же дня чувствовала себя неудовлетворенной. Стремление к познанию, ставшее второй натурой Клер, очень скоро привело к ситуации, когда у нее не стало соперниц на службе, ибо она разбиралась в парфюмерии и торговле неизмеримо лучше любой из них. То же самое касалось поиска рынков, вопросов финансирования, рекламы и психологии в делах управления. Практически в деятельности Киска не было ни одного аспекта, с которым Клер не была бы знакома лучше даже самого опытного работника фирмы, включая руководителей. С той же серьезностью относилась Клер и к своей личной жизни. Заинтересовавшись декоративным искусством, она в очень короткий срок так глубоко изучила его, что стала считаться признанным экспертом в области интерьера. Также и с проблемами секса. Клер прочитала множество книг, просмотрела сотни порно и не совсем порно фильмов, обсудила все подробности с близкими и не очень близкими подругами, стараясь приобщиться к их сексуальному опыту, если таковой считала для себя приемлемым. На протяжении многих лет она с наслаждением глотала одну за другой книги и брошюры, посвященные всякого рода сексуальным извращениям. Они зачаровывали ее, и не в последнюю очередь потому, что Клер удивляла сама возможность существования чего-то подобного. Но при этом ее больше всего привлекала практическая сторона дела. Например, Клер очень заинтересовал онанизм. Она принялась заниматься им и скоро превратилась в настоящего эксперта. В школе на уроках первоначального полового воспитания лишь вскользь касались подобного рода тем. Но Клер с лихвой покрывала недостаток знаний чтением всякого рода литературы, включая бульварную, и практическим применением всего того, что удавалось оттуда почерпнуть. Она до мельчайших деталей изучила собственное тело, затем ознакомилась по книгам и брошюрам со всеми способами вызвать у себя бурный оргазм. Одна из подруг посоветовала Клер при занятии хананизмом пользоваться небольшой цилиндрической втулкой, вставляя ее в половую щель и одновременно возбуждая пальцами клитор. Результат превзошел все ожидания. Приобретенный опыт очень пригодился Клер при первой же встрече с Элстоном. Дэвид показался ей в высшей степени внимательным и очаровательным молодым человеком. Но главное заключалось в том, что он очень искусно манипулировал ее телом. Его пальцы, губы, бедра пробуждали в Клер такую волну эмоций, какой она еще никогда не испытывала. И все же ей казалось всего этого мало. Каждый раз к концу сексуальных игр с Дэвидом у Клер оставалось чувство неудовлетворенности. Но на первых стадиях эротических игрищ Дэвид был очень даже хорош. Поэтому вопреки своему принципу Клер пока не прогоняла его. По прошествии первых нескольких недель со дня встречи Дэвид подарил Клер очаровательного плюшевого медвежонка и пару дорогих колготок. При этом позволил ей подняться к себе, чтобы надеть их, а сам ждал на первом этаже у лестницы. Правда, ждал не так уж долго. С тех пор появление Клер в подаренных колготках стало у них своего рода ритуалом перед занятием сексом. Уже с первого мгновения, когда Дэвид видел в них свою возлюбленную, он начинал чувствовать приближение оргазма. До близости дело порой даже не доходило. Постепенно это стало надоедать Клер. Ей больше хотелось, чтобы Дэвид чаще проникал в нее своей мужской плотью, а он постоянно не успевал. Сейчас, после демонстрации чернокожим гигантом безобразнейшего стриптиза, ей снова захотелось почувствовать в себе мужское естество. Голос природы говорил в ней громко и требовательно. Она чувствовала, как без всякой на то видимой причины соски окаменели, превратившись в бордовые кораллы. Встав с постели, Клер выключила телевизор. Обычно, придя домой, она первым делом принимала душ, но сегодня решила подождать, пока Гарри закончит работу. Почему-то ей казалось неудобным голой лежать в своей постели, в то время как он возится во дворе. Хотя это было и за стенами дома, но все равно совсем рядом. Клер считала себя свободной и независимой женщиной, привыкшей мыслить самостоятельно. И будь на то настроение, она без колебаний спустилась бы вниз в любой одежде, включая неглиже, или так, как была одета сейчас. При этом для нее не было бы чем-то запретным спросить Гарри, нравится ли она ему в подобном виде и не желает ли он лечь с ней в постель. Для Клер это было бы совсем просто. Но сейчас она не считала возможным пойти на подобный шаг. Не в последнюю очередь потому, что была убеждена. Женщина не должна первой предлагать себя. Таковы правила, которым Клер считала для себя необходимым следовать. Тем более, что пока их еще никто не отменял. Пример Анджелы Баркер, которая с готовностью предлагала себя любому понравившемуся мужчине, для нее был неприемлем. «Миссис Маркин», услышала она донесшийся через окно голос Гарри. «Да». Клер встала и вышла в спальню. Гарри стоял у нижней ступеньки лестницы. «Все готово. Это заняло гораздо меньше времени, чем я думал». И он натянул на себя через голову рубашку. «Ну вот теперь вы, конечно, не откажетесь от пива», сказала Клер и, выйдя из комнаты, спустилась по ступенькам во двор. Гарри посмотрел на нее с самым серьезным выражением лица. «Спасибо», сказал он. Клер бросила взгляд на еще недостроенный дом. Старая кухня была практически разобрана. От нее остался только большой, покрытый толстым слоем строительной пыли холодильник, встроенный в стену гостиной. Она открыла его и вынула бутылку холодного пива. Стаканы оказались упакованными отдельно, но Гарри привык пить прямо из горлышка. Клер не без труда нашла открывалку и откупорила бутылку, и тут же поймала себя на мысли. Неужели она пришла сюда только для того, чтобы угостить Гарри пивом? «Вы не хотели бы тоже пропустить глоток другой?» – спросил Гарри. «Нет, спасибо. Вон, посмотрите». И Гарри указал рукой на новую стену, примыкавшую к тыльной части дома. «А вот такой штукатуркой будут покрыты все стены новой кухни», – добавил он. Клер одобрительно кивнула. «Розовый цвет штукатурки действительно приятно ласкал глаз. Завтра меня не будет», – заметил Гарри. «Надо съездить за сухими досками. Послезавтра будут настилать полы и делать карнизы. Мистер Уикс сказал, что вы все закончите на следующей неделе». «Конечно, быстро же вы работаете», — одобрительно кивнула Клер, искоса бросив взгляд на строителя. Ей нравилось, как Гарри при разговоре слегка кривил губы. И вообще он казался совершенно неотразимым в своей первозданной мужской красоте. Эти огрубевшие от работы широкие ладони, искрящиеся голубые глаза. Гарри производил впечатление человека, понявшего смысл жизни и наслаждавшегося ею. «Вы не хотите присесть?» – спросила Клер, указывая глазами на стоявшие в ряд три высоких стула с прямыми спинками. «Нельзя же целый день проводить на ногах. Надо идти», – вздохнул Гарри. «Еще пиво?» «А да, не откажусь. Спасибо». Он сел на стул, а Клер достала из холодильника еще одну бутылку пива и открыла ее. При этом не переставая думала о том, почему не дала ему сейчас уйти. «Ваше здоровье!» – поднял бутылку Гарри. «Вы давно работаете у мистера Уикса?» – спросила Клер, усаживаясь на стул, стоявший через один от Гарри. 5 лет. Мистер Уикс – очень хороший человек, заботится о своих людях. Вы всегда хотели стать строителем?» «Я?» «Вовсе нет. Мне хотелось стать астронавтом, первым из людей, побывавшим на обратной стороне Луны». Клер заметила, как при этих словах восторженно заблестели глаза Гарри. На сердце у нее сразу стало тепло и уютно. «И почему же не стали?» – спросила она, упершись ладонями себе в подбородок, а локтями – в колени. Не было возможности. Клер стала неловко и даже жарко. Она подумала о том, серьезно ли намерена соблазнить этого человека, или же все это был лишь бред, и вспомнила Анджелу с ее рассуждениями о грубой торговле телом. «Интересно, как бы подруга поступила сейчас на ее месте? Вы женаты?» Вопрос прозвучал как-то грубо и не к месту. «Извините», – поспешила поправиться Клер, – «это не мое дело». Клер совсем стушевалась и почувствовала, что покраснела. «Нет, и никогда не был», – просто ответил Гарри, казалось, не заметив ее смущения. «Ну, я пойду. Зачем же так торопиться?» – улыбнулась Клер, стараясь вообразить себя Анджелой Баркер со всей ее расчетливостью и холодностью. «Видите ли, миссис Маркем», – начал было Гарри, но Клер оборвала его. «Мисс Маркем, я не замужем, так же, как и вы не женаты, и никогда замужем не была. Кажется, я должен кое-что вам сказать». «Что именно?» Гарри посмотрел прямо в глаза Клер. Такое случилось с ним впервые. Она почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. «Я слишком часто здесь околачиваюсь», — ответил Гарри и опустил глаза. «Серьезно? Вы, вероятно, и сами давно это заметили. И все потому, что вы божественная сказочная птичка. Я совсем потерял голову, и удивляюсь, что могу еще продолжать работать. Вы очень привлекательный и интересный мужчина», — Гарри, улыбнулась ему Клер. «Спасибо за комплимент. Мне в высшей степени приятно его слышать. Серьезно? Совершенно серьезно. И если быть до конца откровенным, то я по-настоящему умираю от вожделения и желания вами обладать». Клер улыбнулась. Если бы Гарри сказал все это 10 минут назад, она бы испугалась. Но сейчас его признание показалось ей даже приятным. «Вожделение?» – переспросила Клер. «Вы уверены, что правильно выбрали слово? Почему вы в этом сомневаетесь?» «Потому что вожделение подразумевает грубости применения силы». Гарри рассмеялся. «Если бы я совершил то, о чем тогда думал, меня бы непременно арестовали. А сейчас так не думаете? Жаль». Сказав такое, Клер сама удивилась собственной смелости. Гарри же оторопело посмотрел на нее. «Вы меня пугаете. Это серьезно?» «Совершенно серьезно». Гарри сосредоточенно поставил бутылку с пивом на стол и медленно поднялся со стула. Теперь он стоял прямо против Клер и чуть насмешливо смотрел ей в глаза. Потом наклонился, обнял Клер одной рукой за плечи, другую подсунул под коленки и легко поднял. Потом приблизил свои губы к ее и крепко поцеловал. Его горячий влажный язык проник между зубами Клер. Все ее тело задрожало от непреодолимого желания. В огромных сильных руках Гарри она вдруг почувствовала себя совершенно бесплотной. Но это ощущение было сладостным и даже желанным. Клер не могла припомнить, чтобы какой-нибудь мужчина когда-либо держал ее на руках. Она закрыла глаза, обвила рукой шею Гарри и крепко поцеловала в губы. Все сомнения в том, правильно ли она сейчас поступает, рассеялись. «Мне надо принять душ», — сказал Гарри, с трудом оторвавшись от ее губ. «Это наверху», — прошептала Клер, только сейчас почувствовавшая, что от него пахнет потом. В любое другое время этот запах показался бы ей неприятным, но сейчас он опьянял ее. Продолжая держать Клер на руках, Гарри поднялся по лестнице на 2-й этаж. Он знал, где расположена ванная, поэтому прямо направился к нужной двери и сильным ударом ноги распахнул ее. «Не опускайте меня», – запротестовала Клер, почувствовав, что Гарри разжимает руки и хочет поставить ее на ноги. «Почему? Мне нравится. У вас такие сильные руки, а вы такая нежная и мягкая, совсем как цветок». И он снова поцеловал ее, на этот раз очень нежно, чуть коснувшись кончиком языка десен, но тут же покрыл поцелуями ее щеки, лоб, веки и нос. Клер почувствовала, что тает в его объятиях. В груди разгорался огонь. Все тело, казалось, стало жидким, как та влага, которая, она это чувствовала, уже обильно смочила промежность. Еще никогда в жизни Клэр не была близка с мужчиной, с которым лишь совсем недавно познакомилась. Раньше сближению всегда предшествовал длительный период внимательного изучения будущего возможного партнера. Теперь же, дайте мне принять душ, настаивал Гарри, все же опуская Клэр на пол. Я очень грязный. Порошок от штукатурки просто жжет тело. Он сбросил джинсы и, расстегнув рубашку, откинул ее в сторону. Вы очень сексуальный мужчина, не так ли? Промурлыкала Клэр, в глазах которой все плыло, хотя она и стояла на полу обеими ногами. Она протянула руку и расстегнула молнию на его плавках. Боже мой, я совершенно омерзительно себя чувствую. И, как бы в подтверждение этих слов, ее пальцы проникли в плавки Гарри и сжали его окаменевший, возбужденный член. Вот чего я хочу, прошептала Клэр, вытаскивая его наружу. Член Гарри был большим и длинным. В свое время он претерпел обрезание. Головка была чуть больше и шире поддерживавшей ее плоти. Гарри нагнулся, снял ботинки с носками, стянул с себя плавки и бросил все это в тот же угол, где уже валялись джинсы и рубашка. «Дайте же мне, наконец, принять душ», — взмолился он. Клэр же хотела получить его именно сейчас. Потом, повторить все. Затем, еще, и еще. Она хотела быть истерзанной, изнасилованной, измятой. Слова Гарри вызывали в ней раздражение. Она не могла понять, почему он не хотел отдать ей сразу же, без малейшего промедления, то, чего она так безумно хотела. Гарри тем временем открыл кран, пустил воду, встал обеими ногами в ванну и с наслаждением направил на себя распыленную водяную струю. Взяв со стеклянной полочки кусок мыла, он покрыл душистой пеной все тело, потом смыл ее. Стекавшая вода была розовой, цвета той самой штукатурки, которая покрывала теперь стены и потолок новой кухни. Это продолжалось всего несколько минут, но Клэр они показались часами. «Нет, хватит!» — воскликнула она, увидев, что Гарри потянулся за полотенцем, и не желая больше ждать ни доли секунды. «Я хочу вас сейчас же! Оставьте полотенце в покое!» Не дожидаясь ответа, Клэр схватилась обеими руками за край ванны, перегнулась через него и, выпрямив спину, принялась вертеть задним местом, надеясь, что Гарри поймет этот нехитрый намек. Он понял. Не обращая внимания на капавшую со всего тела воду, Гарри переступил борт ванны сначала одной ногой, потом другой и встал за спиной Клэр. «Значит, вы не можете больше ждать?» — усмехнулся он, как бы подтверждая очевидное. «Не могу. Я и так уже слишком долго ждала. Ради бога, Гарри!» Клэр подняла голову и посмотрела ему в лицо, чтобы он прочел непреодолимое желание в ее глазах. «Разве вы не видите, что уже со мной сделали?» – прошептала она, и, расстегнув блузку, швырнула ее на пол. Отбросив элементарную скромность, чего с ней раньше никогда не бывало, Клэр дернула замок молнии на панталончиках и повернулась лицом к Гарри. Она была уверена, что теперь он увидит треугольник курчавых волосиков и заметит, как еще ниже блестит ее кожа от обильно выделявшейся из половой щели влаги. Гарри увидел. «Посмотрите-ка», – тихо сказал он. «Гарри», – простонала Клэр. «Да». Гарри всегда казалось, что он достаточно хорошо знает женщин, но это было чем-то совершенно новым и непостижимым. Ее властный голос, интеллект и одновременно доверчивость уже давно, со дня начала работ, притягивали Гарри к себе. Однако все это было так не похоже на других девиц и женщин, с которыми ему доводилось иметь дело, что он даже не мог себе представить саму возможность близких отношений с ней. Кроме того, женщины, подобные Клэр, всегда стояли намного выше его на социальной лестнице. Не менее образованные и культурные, чем Клэр Маркин, хозяйки многих других домов, где Гарри доводилось работать, никогда не проявляли к нему какого-либо интереса, ограничиваясь холодной вежливостью, не больше. Хотя Гарри не был настолько наивен, чтобы не понимать, из-под тишка они любовались его совершенным телом, но только любовались. Дальше дело не шло. Гарри положил ладони на бедра Клэр и, прижавшись низом живота к ее ягодицам, вызвал у себя эрекцию. «Да», — снова простонала Клэр. Она более 5 месяцев не чувствовала в себе мужской плоти и уже забыла, какого напряжения требует оргазм. Гарри снова прижался к ее ягодицам, развел их и сзади проник в половую щель. «Да», — шептала Клэр, — «я хочу этого, мне это необходимо». Она принялась вращать ягодицами, чувствуя, как они прикасаются к мужской плоти, а головка члена проникает во влагалище, стенки которого мягко ее окутывают, как бы лаская и целуя. Бэри медлил, хотя его ладони крепко сжали ягодицы Клэр. Она слегка подалась назад, стараясь заставить его член как можно глубже проникнуть внутрь ее плоти. Но Бэри продолжал стоять неподвижно, как бы чего-то ожидая. Это еще больше возбуждало Клэр. Она думала о том, что уже больше никогда в жизни не захочет никакого другого мужчину. Вожделение целиком захватило ее. И вот как раз в этот момент Бэри проник в нее до конца. Клэр почувствовала, как мышцы влагалища начинают сокращаться, принимая мужскую плоть, открываясь у входа подобно губам, жадно ловящим воздух во время удушья. Секунды растягивались в часы. Клэр подумала, что стенки ее влагалища смогут возбуждающе воздействовать на головку члена Бэри без его дальнейшего проникновения вглубь. Однако тут же поняла свою ошибку. Без всякого предупреждения Бэри чуть приподнялся над ее ягодицами и продвинул член далеко вперед, раздвинув головкой теплые и мягкие, словно шелковые, стенки. Из груди Клэр вырвался страстный стон. Еще никогда в жизни она не знала подобного ощущения. Бэри же неожиданно застыл, еще крепче прижав ягодицы Клэр к низу своего живота, и снова сделал движение вперед. На этот раз ему удалось выиграть не более сантиметра. Все же этого оказалось достаточно, чтобы сломать какой-то невидимый барьер, о существовании в себе которого сама Клэр никогда не подозревала. У нее создалось впечатление, что в глубине плоти все еще существовала вторая девственная плева, которую только сейчас разрушил Бэри. Этого было достаточно. Достаточно для того, чтобы вызвать взрыв чувственных ощущений, которые через несколько мгновений привели к обильному оргазму, охватившему, как показалось Клэр, все ее тело до последней клетки. Как в забытии, она бесконечное число раз взывала к Богу. А может быть, ей это только казалось. Тело же сделалось совсем безвольным, и если бы не сильные руки Бэри, она тут же рухнула бы на пол. Но он крепко держал ее, и сам стоял неподвижно, стараясь не мешать оргазму. Когда же почувствовал, что пик прошел, то сначала осторожно тронул головкой члена ягодицы Клэр, а затем снова проник в ее плоть. «А Бэри», — зашептала Клэр, — «как же с вами хорошо». Опомнившись после оргазма, она уже была снова готова к эротической схватке. Прикосновение члена Бэри к ее ягодицам создавало во всем теле Клэр некий вакуум, требовавший немедленного заполнения. Заполнить же его был в состоянии только сам Бэри, ибо сейчас Клэр уже просто не могла представить в себе чью-то еще мужскую плоть. Она хотела его, только его, хотела вновь почувствовать в себе его естество, каждый его миллиметр. По мере того, как Бэри проникал в глубину женской плоти, омывающая его член влага становилась все более обильной. Это устраняло саму возможность боли. Клэр работала всеми мышцами стенок своего влагалища, усердно помогая Бэри. Наконец он вновь оказался за тем самым новым барьером, который они вместе только что обнаружили. И Клэр тут же почувствовала, как судорога пронизала член Бэри, вызвав точно такую же реакцию и ее собственной плоти. Это было неожиданным, а потому сильно ее удивило. Клэр еще никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Даже с Дэвидом, который сумел таки внести нечто новое в их близкие отношения. Хотя еще раньше Клэр уже многое узнала из книг и статей, которые не только многократно перечитывала, но и по-настоящему изучала. Отсюда родился ритуал прохождения через некий предварительный этап перед каждым сближением, во время которого партнеры возбуждали друг друга, уже тогда доходя до грани оргазма и даже порой переступая эту грань. При этом Клэр заставляла партнера сжимать соски ее груди, мгновенно превращавшиеся в твердые бордовые кораллы, или раздражать пальцами клитор, вызывая бурное выделение пьянящей женской влаги из половой щели. Но на этот раз все происходило совершенно иначе. Бэри не касался ни ее сосков, ни клитора. Он упорно прокладывал себе путь в самую глубь ее тела, подогреваемый неудержимо растущим желанием. Каждое его движение было настолько сокрушительным, что у Клэр захватывало дух. Были мгновения, когда она почти теряла над собой контроль. Тогда Клэр так сжимала пальцы рук, что ногти впивались в ладони. Неожиданно Бэри замер в самой глубокой точке, которой успел достичь. Он осторожно вынул член и невольно задержал взгляд на аппетитных ягодицах Клэр, наполовину прикрытых приспущенными шелковыми панталончиками. Его член сразу же вздрогнул. Из головки брызнул тоненький фонтанчик семенной жидкости, смочив ягодицы и низ живота Клэр. Через долю секунды это повторилось. И еще раз, еще. Из груди Клэр вырвался уже не стон, а громкий крик. Хотя она знала, что такое непременно произойдет, ибо уже почувствовала внутри себя, что член Бори вот-вот взорвется от напряжения. Он был горячим до такой степени, что почти обжигал стенки влагалища. И все же столь обильное и стремительное семиизвержение удивило ее. У самой же Клер второй оргазм протекал еще более бурно, чем первый. Голова ее закружилась. Она крепко вцепилась обеими руками в край ванны, чтобы не упасть. Бори с тревогой посмотрел на Клер и отстранился. «Извините», – прошептала она, – «у меня все поплыло перед глазами». «Я могу воспринять ваши слова как комплимент себе», – ответил Бори безо всякой усмешки. Он поднял с пола полотенце и тщательно обтер свое тело, еще мокрое после душа. Между тем Клер почувствовала, что ей самой теперь просто необходимо вымыться. Причем как можно скорее. Ей казалось, что все ее тело стало скользким, клейким и омерзительным. Неожиданно Клер охватило чувство стыда. Наверное, потому, что Бори взял ее всю, без остатка. Этого еще не мог сделать ни один мужчина. Она впервые разделась под пристальным мужским взглядом и сейчас в душе упрекала себя за то, что с такой поспешностью расстегивала на себе пуговицы и молнии. «Включите воду», — почти приказным тоном сказала она Бори, стараясь скрыть неловкость. «Вы прекрасно выглядите», — сказал Бори, осмотрев Клер с головы до ног. Ее панталончики продолжали оставаться приспущенными и болтались чуть ниже колен. Клер совсем сбросила их и ступила одной ногой в ванну. Бори протянул руку к крану и повернул его. Теплая вода брызнула из душа на Клер, и это показалось ей почти райским наслаждением. «Вы хотите, чтобы я вышел?» – осведомился Бори, не отрывая взгляда от высокой и крепкой груди Клер. «Нет, может быть, после душа имеет смысл поужинать?» «Да, это неплохая мысль», – согласилась Клер, почувствовавшая себя после душа значительно посвежевшей. Она вышла из ванны и насухо обтерлась большим махровым полотенцем. Потом взяла Гори за руку и провела в дальнюю спальню. «Но я не могу идти куда-нибудь в приличное место в подобном наряде», — усмехнулся Гори. «А что, если заказать ужин в спальню?» — предложила Клер. «В этом есть смысл. Но прежде я хотел бы получить кое-что другое». Он резким движением поднял Клер на руки, прижал к груди с такой силой, что у той перехватило дыхание, и прильнул к ее губам. Их бедра соприкоснулись. Грудь Бори прижалась к ставшим каменными соскам Клер. Она почувствовала, как все тело становится невесомым. Обвив руками шею Бори, Клер прильнула к нему и тут же почувствовала нижней частью живота что-то острое и твердое, как железо. Она поняла, что это, но удивилась, как быстро член Бори вновь обрел прежнюю силу и твердость. «Боже мой, вы просто неподражаемы», — проговорила Клер. «Это все благодаря вам», — ответил Бори, бросив взгляд на свой напряженный член. «Вы умеете дать почувствовать женщине, что она желанна». Клер опустилась на колени и втянула его член губами себе в рот. Всего несколько минут назад она чувствовала себя пресыщенной и изможденной, но сейчас силы вновь вернулись. Сделав глотательное движение, Клер втянула член Бори почти в самое горло. Из его груди вырвался стон. «Это потрясающе», — прошептал он. Клер мягко сжала член губами и принялась его сосать. Мужская плоть Бори в ответ конвульсивно содрогалась. Клер почувствовала, как начала пульсировать кровь в стенках ее влагалища. Но в этот момент Бори схватил ее в охапку, бросил на постель и, раздвинув ноги, навалился сверху. Клер вновь ощутила в себе его возбужденную мужскую плоть. Влага потоком хлынула наружу. Бори просунул ладонь между их телами, сильно сжал левую грудь Клер и ущипнул сосок. Но на этот раз сделал это совершенно иначе, без всякой игривости или кокетства. Одновременно он еще глубже проник членом в глубину ее плоти, сопровождая это ритмичными движениями всего тела вперед и назад. Причем с такой энергией и силой, каких Клер никак не ожидала в нем после всего происшедшего за последний час. Но у Бори, казалось, открылось второе дыхание. Как Клер и предполагала, оргазм у нее наступил мгновенно, ибо после столь бурных действий партнера взрыв чувств не мог заставить себя ждать. Но хотя Бори ощущал членом ответную реакцию Клер, чувствовал, как дрожит все ее тело, слышал страстный стон, он и не думал останавливаться. Наоборот, все так же упорно пробивался дальше, заполняя собой всю без остатка обволакивающую со всех сторон женскую плоть. Наконец головка члена достигла самой дальней точки. Клер почувствовала начало своего первого оргазма, затем второго, третьего, после чего потеряла всякий контроль над собой. Она уже не понимала, что происходит, но постепенно силы у обоих стали иссякать. Бори уже не чувствовал равной отдачи от партнерши, а та, в свою очередь, не ощущала в нем прежней активности. Все же какое-то время эротические игры продолжались. Потом Бэри, тяжело дыша, отстранился и лег рядом. С этого момента Клэр уже вообще перестала что-либо соображать и погрузилась в глубокий сон. Когда же проснулась, Бэри в комнате не было. Глава 3. Доброе утро, миссис Маркин. Учтиво улыбнулся ей Джордж Уикс, когда Клэр спускалась по ступенькам крыльца. Доброе утро, мистер Уикс. Все в порядке? Я по привычке пришел проверить, как идут дела. Прекрасно, мистер Уикс. Посмотрите, все постепенно принимают достойный вид. Действительно, рабочие уже покрыли пол в новой кухне линолеумом, а в ванной – плиткой. Теперь они устанавливали кухонное оборудование. Завтра должны закончить, удовлетворенно сказал Уикс. И вы сможете наконец снова жить нормально. После их памятной ночи Гарри еще ни разу не появился в доме. Правда, Клэр помнила, что он собирался во вторник поехать куда-то за стройматериалами. Но уже наступила пятница, а его все не было. Клэр же не знала ни его адреса, ни номера телефона. Это будет просто великолепно, улыбнулась Клэр. А поскольку вы здесь, я хотела бы знать. И она замолчала, не решаясь говорить дальше. Что? Тревожно нахмурился Уикс, решив, что речь сейчас пойдет о каких-то недоделках. Бэри, решилась наконец Клэр. Вы не знаете, намерен ли он снова сюда приехать? Должен бы. Сейчас он на другой работе. Закончит ее завтра. Тогда, верно, и приедет. Понятно. Завтра Клэр не очень устраивала, ибо она получила от Дэвида Элстона приглашение провести субботу и воскресенье у него в загородном доме. Клэр с радостью отказалась бы, но не могла найти подходящего предлога. Кроме того, она намеревалась сказать Дэвиду, что их роману наступил конец. Она уже давно хотела сделать это, еще когда ни о какой близости с Гарри не могло быть и речи. Просто Клэр решила, что Дэвид ей больше не нужен, а потому было бы бесчестным его обманывать. Теперь, после опыта, полученного с Гарри, она уже точно знала, что ей нужно и чего никогда не даст ей Элстон. «Надеюсь, Гарри не наделал каких-то ошибок?» – с беспокойством спросил Уикс. «Нет, все в порядке. Я просто обещала ему одну книгу, а завтра меня не будет. Ничего страшного. Дайте книгу мне. Я передам ее Гарри при первой же встрече. Я не хотела бы вас затруднять, мистер Уикс. Может быть, просто оставить ее где-нибудь здесь, на кухне?» «Хорошо. Оставьте ее на новой плите. Он приедет и заберет. Черт побери, зачем она завела разговор о какой-то книге, когда можно было прямо спросить у Джорджа номер телефона Гарри? Он обязательно приедет завтра, обязательно. Он должен убрать отсюда весь мусор и увезти вон те бочки с отходами, чтобы в понедельник можно было уже начать отделочные работы. Пусть так, ну а теперь мне надо спешить». Клэр посмотрела на часы. Ей больше уже нельзя было опаздывать на работу, ибо сегодня утром прибывала Бриджит Голдсмит, которая первым делом, конечно, захочет встретиться именно с ней. «Ни о чем не беспокойтесь, миссис Маркин», – заверил ее Уикс. «В понедельник вы просто не узнаете собственного дома. Спасибо. И не забудьте оставить книгу». «Книгу?» – удивленно подняла бровь Клэр. «Какую? Ту, которую вы обещали Гарри?» «Ах да, нет, не забуду, не забуду». И она пошла к машине. «Она ждет в вашем в кабинете», – сообщила Дженнис. «Уже с половины девятого. Боялась опоздать?» – хмыкнула Клэр, посмотрев на часы. «Было без двух минут девять. Слава богу, она-то пришла вовремя». «Хорошо». Клэр открыла дверь и вошла в кабинет. Бриджит Голдсмит сидела на серой софе напротив рабочего стола Клэр и просматривала программу предстоящего ленча, устраиваемого по случаю начала европейского проекта. «Вы очень пунктуальны, Клэр», — сказала Бриджит, вставая с софы и протягивая Клэр руку. У нее были длинные костистые пальцы с кольцом на каждом. На запястьях красовались два тяжелых золотых браслета, зазвеневшие при рукопожатии. «Очень рада снова с вами встретиться», Бриджит, ответила Клэр. «Вы прекрасно выглядите». До сих пор они встречались только один раз. Это произошло на конференции Киска в Нью-Йорке. И хотя тогда они перебросились всего несколькими фразами, Бриджит произвела на Клэр очень сильное впечатление. Ей запомнилась эта женщина, под руководством которой фирма за два года увеличила выпуск и распространение своей продукции в полтора раза. А главное то, что Бриджит Голдсмит знала, чего хотела и как этого достигнуть. «Я тоже рада вас видеть, Клэр», — улыбнулась в ответ Бриджит. Бриджит была стройной, даже немного худощавой, с густой гривой каштановых волос и большими темно-зелеными глазами на сравнительно миниатюрном смуглом личике. О ней говорили, что она всегда одевалась только в белое и любила всякого рода золотые украшения, броши, браслеты, ожерелья, серьги, кольца с драгоценными камнями. На этот раз Бриджит была в белом сафари и такого же цвета туфлях с золотыми застежками. Между высокими и сильными полушариями груди уютно поместился большой медальон. «Вы проделали очень большую и полезную работу», — сказала Бриджит, вновь опускаясь на софу и продолжая листать программу Ленча. «Спасибо. Не хотите ли чашечку кофе?» «Нет, я никогда не пью кофе. Лучше попросите принести стакан горячей воды с лимоном». «Сейчас». Клер села за стол, подняла телефонную трубку и передала заказ секретарше. «С чего мы начнем и когда?» — спросила она у Бриджит. «Поскольку я впервые в Лондоне, то хотела бы кое-что и кое-кого здесь увидеть. Вы могли бы это для меня организовать?» «Конечно. Что вас особенно интересует?» «История. Это как раз то, чего начисто лишена Америка». «Серьезно?» «Совершенно серьезно. Но я имею в виду не старинные здания или музеи. Чего мне действительно очень бы хотелось, так это встретиться с некоторыми ископаемыми». Тут Бриджит непринужденно рассмеялась, запрокинув голову. «Я имею в виду тех, кто традиционно считается достопримечательностью английской истории. Например, членов королевской семьи. Вы не знакомы ни с кем из них, скажем, леди Ди, вы имеете в виду принцессу Диану?» «Да». «Вы не могли бы мне устроить встречу с ней, или это совсем невозможно?» «Сомневаюсь, чтобы я сумела организовать подобную встречу. Во всяком случае, для этого потребуется время, которого у нас с вами сейчас нет. Кроме того, насколько мне известно, принцесса сейчас где-то за границей, а принц Чарльз – то же самое. У этой пары все встречи расписаны на много месяцев вперед. Боже мой, ну тогда с герцогом или герцогиней, честное слово, я очень бы хотела встретиться с кем-нибудь из старой аристократии, с теми, кто имеет солидную родословную. У меня лично таковой нет, и мне никогда не доводилось встречаться ни с одним настоящим рыцарем или его потомком». В дверь постучали. Вошла Дженнис. Она поставила перед важной гостьей стакан горячей воды с лимоном и вышла, не произнеся ни слова. «Я надеялась, что из Нью-Йорка уже передали вам все мои пожелания», сказала Бриджит весьма недовольным тоном. Клер поняла, что отвечать за неисполненные пожелания Бриджит Голдсмит придется ей. «Я полагаю», — подумала вслух Клер, но тут же замолчала, ибо все дальнейшее не предназначалось для чужих ушей. Клер твердо решила расстаться с Дэвидом, но сейчас ей пришла в голову мысль, что с разрывом пока лучше повременить. Дэвид сейчас мог понадобиться для того, чтобы развлекать Бриджит. Тем более, что сам он принадлежал к касте потомственных английских аристократов и мог бы со всеми подробностями рассказать мисс Голдсмит всю историю своего древнего рода. А это было как раз то, чего хотела Бриджит. Однако тем самым Клер становилась бы обязанной Дэвиду, что лишало ее возможности объявить ему о разрыве. Пока Клер думала, Бриджит с некоторым недоумением на нее смотрела. Потом выгнула дугой бровь и спросила: «Вы полагаете, что выбора у Клер не было? Если эта неделя начнется для Бриджит не так, как ей хотелось, то она может просто улететь назад в Хьюстон и перенести процедуру открытия европейского проекта из Лондона в Париж, поручив руководство ею Клоду Дюмилю. А это значит, что в ближайшие месяцы руководство европейским проектом Киска будет осуществляться не из Англии, а из Франции. Клер же автоматически перестанет быть директором лондонского отделения и отвечать за распространение продукции». «Вас устроит встреча с Виконтом?» – спросила Клер. «С герцогом, графом, Виконтом, бароном, лордом, с любым отпрыском старой аристократии. Вы предлагаете Виконта?» «Прекрасно». Бриджит не упомянула маркиза, но Клер не стала ее поправлять. «Можно попытаться организовать встречу с Виконтом Бонмутом», предложила она. «Эта семья ведет свое начало с 1781 года, то есть 5 лет спустя после начала войны за независимость», удовлетворенно отметила Голдсмит. «Да, Виконт, мой друг, у него дом в Лондоне и поместье в Хартфордшире. Я уверена, что сумею добиться у него приглашения на ужин». «Прекрасно, это будет для меня большой честью. Я сегодня встречусь с ним и поговорю». Итак, пути назад у Клер не было, она зашла уже слишком далеко. Приходилось отложить на какое-то время неприятное, но неизбежное объяснение с Дэвидом. И снова бесконечно долго тянулся день. Бриджит не оставляла Клер ни на минуту, снова и снова обсуждая с ней все детали предстоявшего осуществления английского варианта европейского проекта фирмы Киска и процедуры его презентации. Хотя таковая должна была состояться лишь в понедельник, разговоры на эту тему продолжались даже за обедом. Только в 7 часов вечера Бриджит заявила, что хочет возвратиться в гостиницу. Когда машина Клер остановилась у входа в отель, Было уже без четверти восемь. Еще по дороге она почувствовала, что вот-вот лишится чувств от усталости. К тому же в машине было очень душно. Клэр включила кондиционер и направила холодную струю воздуха себе в лицо. Потом вытащила из сумочки мобильный телефон и набрала номер Дэвида. «Можно попросить мистера Элстона?» «Минутку, мадам», — раздался в ответ голос оператора. «Клэр», — тут же включился Дэвид. «Извини, я, наверное, звоню слишком поздно». «Ничего страшного, ты скоро будешь, через час». «Приказать подать к этому времени ужин? Не надо. Так, легкую закуску, бутерброды и что-нибудь еще в том же роде». Перспектива ужинать у виконта в присутствии подобострастных слуг Дэвида не очень привлекала Клэр. Уже не говоря о том, что сама мысль провести с ним весь уикенд была просто невыносимой. А ведь Дэвид, несомненно, всю неделю только и занимался тем, что выдумывал для нее какой-нибудь очередной эротический сценарий, трюки. Но теперь делать было нечего. Приходилось стиснуть зубы и смириться. Спустя полтора часа Клэр уже сидела перед большим старинным, в готическом стиле, камином в гостиной дома Дэвида. За обеденным столом могло поместиться никак не меньше 60 человек, но накрыт он был только на двоих. Стол был уставлен блюдами с осетриной, икрой, тонко нарезанными сухими колбасами, салатами и поджаренными ломтями хлеба. Клэр с аппетитом отдавала всему этому должное, поскольку почувствовала, что сильно проголодалась за день. Дэвид сидел напротив и время от времени притрагивался то к одному блюду, то к другому. Было видно, что голова его занята совсем другим. Глаза горели, а руки дрожали. Он волновался в предвкушении наступающей ночи, хотя старался казаться невозмутимым и холодным. Клэр отлично понимала его состояние. «Может быть, ты слишком устала?» – спросил Дэвид. «Нет, я отлично себя чувствую. Особенно сейчас, после того, как поела. Вот и хорошо». У Дэвида отлегло от сердца, ибо он потратил массу времени, чтобы придумать для Клэр новые забавы на ночь, и боялся, как бы ее усталость не помешала исполнению этих эротических планов. Но при этом Дэвид оставался джентльменом, а потому был готов отложить ночные игры, если Клэр действительно не в форме. «Не спеши и расслабься», — сказал он. «Хочешь еще вина?» Клэр утвердительно кивнула. Дэвид налил белого вина в ее хрустальный бокал. «Итак, кто же такая Бриджит?» — поинтересовался он. «Моя начальница. Самый главный из всех боссов». Клэр взяла бокал и принялась потягивать вино. Странно, но в этот момент она поймала себя на том, что думает о Гри. Может быть, потому, что впереди маячила не очень привлекательная перспектива провести ночь в спальне Дэвида. Кроме того, теперь Клэр хорошо знала, насколько тот секс, спонтанный и естественный, отличается от эротических игр, предварительно спланированных и рассчитанных Дэвидом в очередном сценарии. Клэр гадала, где в этот момент может находиться Гри. Что, если он одаривает своей любовью какую-нибудь другую женщину? От этой мысли ее передернуло. Дэвид заметил это. «Тебе холодно?» – участливо спросил он. «Нет, просто почему-то вдруг стало не по себе». Клэр тщетно пыталась отогнать от себя мысли о Гри и его роскошной мужской плоти. «Весь день было очень тепло», – пожал плечами Дэвид. «Я же говорю, что мне не холодно. Такое вкусное вино». Она чуть подумала и положила себе на тарелку еще один кусок копченой осетрины. Тем временем Дэвид понял, что лучше перейти на деловой разговор. «Итак, эта женщина хотела бы встретиться с местным аристократом?» – спросил он. «Да, ты бы не возражал стать таковым?» «Конечно, нет. Она намерена приехать сюда или в мой лондонский дом. Это не имеет значения. Я что-нибудь организую. Скорее всего, в следующую пятницу. Видишь ли, у меня намечается небольшая вечеринка в Лондоне. Твое участие тоже весьма желательно. Приезжай вместе с ней. Там будет также герцог Тимоти. Это должно произвести впечатление на твою Бриджит». «Отлично. Очень мило с твоей стороны. А сейчас нам принесут пудинг». «Нет, больше ничего не надо. Я сыта по горло. Разве что чашечку кофе».